Нерк коротко всхрипнул, и Ктулху резко, но в то же время вполне дружески дернул за уздечку, не позволяя саранче встать на дыбы. «Ты уже все забыл, старина!» — пробормотал погонщик рабов, успокоительно похлопывая Нерга по тяжелым пластинам. «Когда-то тебя было не пронять заурядной магией. Помнишь, как ты рвался через кольца саламандры?» Огромные фасеточные глаза саранчи виновато взглянули на хозяина. «Давай, старина, вспоминай свою доблесть!» — пробормотал Ктулху. «Очень скоро она нам понадобится!» Они стояли во внутреннем дворике замка Кадав, в центре круга, очерченного белой пшеничной мукой. Один азак тот знает, где добыл ее носящий желтую маску, пронзаемые потоками холодного пропитанного магией ветра. «Время приближается», — возвестил носящий желтую маску, внимательно глядя на мраморное небо глубокого бестиария. «Приготовься». Ктулху быстро опустился на колени и коснулся рукой черного оникса Кадав. «Пусть меня защитит твоя ненависть, великий господин!» Стены замка задрожали и стали покрываться синим инеем. Ледяной ветер внутри круга обезумел вконец. Ярость, с которой он терзал погонщика рабов и его саранчу, могла разрушить горы. Но что такое холод для гиперборейца? Для того, в чьих жилах течет проклятие, а за кто-то? Над кругом возникло нежное золотистое сияние. «Врата открываются!» Ктулху вскочил на Нерга и бросил последний взгляд на носящего желтую маску, длинная фигура которого расплывалась за пределами круга. Перед тем, что предстояло совершить погонщику рабов, их старая вражда стала вдруг мелкой и бессмысленной. Продолжится ли она в будущем? Неважно. Сейчас они сидели в одной лодке, и носящий желтую маску доказал это, отдав Ктулху часть своей крови. Отправляющемуся в неизвестность погонщику рабов сила была нужна больше. «Надеюсь, я увижу, как великий господин вплавит твою гнилую плоть в священные стены замка!» — крикнул Ктулху. Носящий желтую маску не умел смеяться, не обладал чувством юмора, но в его ответных словах погонщик рабов впервые за много веков уловил шутливый тон. «Я заставлю тебя сожрать свой грязный хвост!» «На глазах великого господина!» «На глазах великого господина!» Они действительно были в одной лодке. Ктулху взмахнул рукой. Носящий желтую маску пошатнулся. Он отдал погонщику рабов почти всю свою кровь. Но все-таки ответил прощальным знаком гиперборейцев. «Помни, что ты должен сделать!» И золотистое сияние полностью поглотило Ктулху. «Да хранит тебя ненависть, а за кто-то!» Муниципальный жилой дом, Москва, улица Гальяновская, 1 августа, среда, 9:37. Пламя, пылавшее на символах врат Нанна, внезапно погасло, и в центре вычерченного на линолеуме прямоугольника появился маленький бугорок мелкой черной пыли, окутанный призрачным золотистым сиянием. Пыль тонкой струйкой проникла в комнату откуда-то снизу, но интенсивность этой струйки постоянно возрастала, превратив бугорок сначала в горсть, а затем в горку. Золотистое свечение пронзительной звездочкой сконцентрировалось над вратами, и пыль начала вихревое движение вокруг нее, постепенно слипаясь в плотный черный кокон, вбирающий в себя не только золотое сияние, но и порывы ледяного ветра, гуляющие внутри обозначенного мукой круга, и синее пламя изгороди, образованное лампами сторожевых башен. Пыль продолжала поступать, кокон стремительно увеличивался в размерах. Теперь его вершина достигла потолка комнаты, и в нем стали проявляться контуры странной фигуры, похожей на чудовищного всадника, сидящего на спине еще более чудовищного животного. «Великий господин, я вернулся!» Вероника, до этого без чувств, лежавшая на полу, медленно открыла золотые глаза, с трудом приподнялась, опершись на локоть, и посмотрела на возникшее перед ней существо. Безволосая тварь, с небольшой головой, невероятно широкими плечами и длинными мускулистыми руками, сидела на спине огромного насекомого, напоминающего диких размеров саранчу. Преобразование еще не завершилось. Под ногами пришельцев клубилась черная пыль, но их внешний вид был уже достаточно ясен. Ничего общего с Лешенькой. «А кто такой Лешенька?» «Круг!» — проревел наездник. «Разорви круг, ведьма! Ты же видишь, что мы не помещаемся!» Приказной тон подстегнул девушку. Она подползла к полоске белой муки и провела по ней ладонью. «Да!» Всадник соскочил на пол. Вероника заметила толстый извивающийся хвост и, подскочив к шкафу, принялся жадно слизывать с него иней. Его насекомое, все еще продолжающее увеличиваться в размерах, захрипело и покосилось на девушку. Невысокие потолки заставляли монстра пригибаться и смешно скрести по линолеуму длиннющими задними лапами. «Ведьма!» — пророкотал наездник, плотоядно взглянув на девушку. «Готова ли ты принять благодать беспощадной ненависти великого господина?» Челюсти насекомого задвигались. Вероника заставила себя подняться, гордо вскинула голову и, сверкнув золотыми глазами, презрительно ответить. «Как смеет задавать подобные вопросы ничтожный погонщик рабов? Моя кровь была проклята задолго до того, как ненависть великого господина вложила в твои корявые руки бич ярости». Слова, произнесенные на чистейшем азаме, сами пришли в голову девушке. «Все так, как и предсказывал носящий желтую маску». В маленьких глазах Ктулху сверкнула радость. Он медленно опустился на колени и с благоговением поцеловал протянутую руку гиперборейской ведьмы. Тревога поставила на ноги все великие дома. Во дворе панельной многоэтажки то и дело возникали вихри порталов. Лучшие маги тайного города спешили предотвратить угрозу. При этом некоторые из них в спешке пренебрегали принятыми правилами секретности и вываливались из воздуха прямо на глазах ошарашенных москвичей. «Морок!» — рявкнул Сантьяго. «Наведите морок!» Бога, один из навов, прибывших с комиссаром, принялся сосредоточенно отводить глаза прохожим, тщательно скрывая истинные события, разворачивавшиеся вокруг дома. «Врата закрылись!» К Сантьяге торопливо подошел плечистый рыжеволосый чуд в классическом одеянии мастера войны. Алый плащ, кольчуга, золотая цепь с большим медальоном на груди, в правой руке он держал боевой жезл. «Всплеск был кратковременным и слабым». Франц де Гир, капитан гвардии великого магистра, получал информацию от наблюдателей ордена, взявших пространство под плотный контроль. «По нашим оценкам, за время активизации врат из глубокого бестиария могли вырваться не более 2-3 тварей», сообщила светловолосая красавица в плотно облегающих длинные ноги кожаных брюках, высоких ботинках и коротком кожаном калете. «Милана, воевода дружины дочерей журавля, если вообще вырвались». «Вырвались», — пробормотал Сантьяго. «Не могли не вырваться. Кстати, господа, доброе утро». Но встревоженные собеседники, напряженно разглядывающие многоэтажку, не ответили на вежливость комиссара. Во двор продолжало прибывать подкрепление. Три фаты зеленого дома, представляющие, судя по кожаным одеждам, дружину дочерей журавля, элитное боевое подразделение людов, два рыцаря-командора войны, сжимающие в руках длинные, украшенные причудливыми бронзовыми конструкциями посохи. Четыре рыцаря-узурпатора, красноглазые убийцы, способные лишь к разрушению. Еще из одного портала вывалилась группа дружинников Зеленого дома. Несмотря на то, что коренастые беловолосые бойцы, вооруженные тяжелыми топорами, не владели боевой магией, их колоссальная физическая сила могла пригодиться в случае ближнего боя. На фоне этой пестрой толпы три нава, одетые в обыкновенные костюмы человского покроя, выглядели довольно странно. «Еще несколько секунд, и мы рассчитаем точное место открытия врат», — подал голос Франц де Гир. «Шестой этаж, 22-я квартира», — перебила его Милана. «Окно комнаты, в которой произошло открытие, выходит прямо на нас». Наблюдатели Зеленого дома опередили чудов. «К бою!» — прорычал Франц. Милана, призывая своих дружинниц, вскинула руки, и в этот момент часть стены на шестом этаже разлетелась вдребезги. «Они уже здесь!» Ктулху осторожно выглянул в окно, тут же отпрянул назад, толкнул спиной едва поместившегося в комнате Нерга и тихонько выругался. «А чего ты ждал?» — огрызнулась лихорадочно одевающаяся Вероника. «Они засекли открытие врат!» «У нас мало времени!» «Успеем!» Вероника уже натянула джинсы и теперь зашнуровывала кроссовки. «Еще пару секунд, и я буду готова!» «А я?» — перебил ее погонщик рабов. «В этом обличье маги великих домов засекут меня где угодно!» «Вытереть тебе сопли?» Девушка запахнула блузку и яростно посмотрела на Ктулху. «Что ты стоишь, пень пнем? Забыл, как воюют?» Погонщик рабов вздрогнул и протянул руку к саранче. «Нерк!» Тварь тихонько заурчала и мягко пошевелила могучими челюстями. «Нам нужно время, Нерк!» На одно единственное, безумно долгое мгновение их глаза встретились. Саранча ткнулась мордой в широкую ладонь Ктулху, резко оттолкнулась и, проломив стену, вылетела навстречу лучшим боевым магам тайного города. «Да поможет тебе ненависть великого господина!» Такой грохот не мог быть следствием падения шкафа. Даже сотни шкафов. Неожиданный, всепроникающий, он заставил вздрогнуть несчастную многоэтажку и не просто вздрогнуть, покачнуться. По крайней мере, Вячеславу Клыкову, спокойно наливающему себе утренний кофе, показалось именно так. Сильнейший толчок, сопровождающийся жутким грохотом, падающая на пол чашка, кипяток, ошпаривавший руку, и паническая мысль. «Землетрясение?» Клыков бросился к окну и не смог удержаться от изумленного возгласа. Кусок стены шестого этажа плавно пикировал на расположенную рядом с подъездом клумбу. Из образовавшегося пролома выбивалось плотное синее пламя. Пожар? Взрыв? Неважно, там могут находиться люди, и это главное. Клыков был полицейским и четко знал свои обязанности. Коротко ругнувшись, он бросился в коридор. Убрать все следы. Как только саранча вывалилась на улицу, Вероника властно провела рукой и выкрикнула короткий приказ. Иней, обильно покрывающий мебель в комнате, вспыхнул плотным и нестерпимо ярким синим пламенем, теперь горячим. «Мне нужно провести обряд Марутуку!» — завопил Ктулху, выскакивая из комнаты. «Мне нужно новое тело!» «Так найди его!» Девушка быстро бросала в сумочку самое необходимое — телефон, деньги, 7 оставшихся ампул Стима, 2 последние бронзовые таблички, упакованные в кожаный мешочек. «Где я найду тело? Кретин!» В дверь позвонили. Затем раздался энергичный стук. «Вероника! Вероника! Открой! Что у тебя происходит?» «Дядя Слава?» «Великие дома!» — взвыл Ктулху. «Мы опоздали!» «Это сосед!» — крикнула девушка. — Увидел пожар и прибежал на помощь. Тебе нужно тело. — Еще одна жертва. — Ну так что же ты медлишь? Все, что тебе нужно, там, за дверью. Быстро проводи свой обряд и убираемся отсюда. Поняв, что дальнейших объяснений он не дождется, Ктулху доковылял до двери и одним ударом снес ее с петель. — Вероника? На площадке стоял средних лет крепыш в спортивном костюме. Он едва успел отпрыгнуть от сорванной металлической двери, а, увидев погонщика рабов, мужчина застыл на месте. Его рот медленно скривился. «А, сойдет!» Ктулху схватил крепыша поперек туловища и огляделся. «Вероника, мне нужен еще один чел!» «Загляни в соседнюю квартиру!» Но этого не потребовалось. С пятого этажа по лестнице быстро поднимался невысокий худенький подросток с огнетушителем в руках.